Матерь Агни-йоги. В учении много говорится о верности и преданности. И все же, несмотря на все предупреждения, число отходящих и отпадающих велико. Верить и быть верным вопреки очевидности способны только немногие. Остальные просто не выдерживают испытаний и, не выдержав, отпадают, как сухие листья. Рассудок измыслит много логических доказательств, весьма притом убедительных, чтобы заслонить от себя действительность. Но при всей убедительности своих домыслов, несомненно одно, свет потухает в усомнившемся сердце. Аура тускнеет и сереет, и тьма наполняет сознание. Следствия земной логики оказываются трагическими для духа. Требуется доверие до конца и всему вопреки. Потому-то пальцев даже на одной руке слишком много, чтобы сосчитать учеников. Так полагает учитель.